больше половины сада. Потом ты пропала, и пока я ходила тебя искать, госпожа Ван дала Дадзе пирожного, та его съела прямо на ветру и заболела». «Наверное, ваша дочка не очень часто бывает в саду», — проговорила старушка. «Это не то, что деревенские дети, которые едва вырвутся из дому, все кладбища вокруг деревни обегают. Возможно, вашу девочку продуло ветром, но могло случиться и другое, ведь она очень чистенькая и красивая и могла привлечь какого-нибудь злого духа. По-моему, над ней надо почитать заклинательную книгу, чтобы изгнать наваждение». Эти слова точно пробудили Фэнзе. Она тут же приказала Пин-Эр достать записки в яшмовой шкатулке и велела Цай-Мин читать. Записки в яшмовой шкатулке – книга, представляющая собой собрание молитв и заклинаний против наваждений. Цай-Мин перелистала книгу, открыла нужную страницу и прочла. «К тому, кто заболевает в 25-й день 8-го месяца, болезнь приходит с юго-востока и вызывается духом повесившейся девушки либо встречей с духом цветов. Если сжечь 40 бумажных монет в 40 шагах к юго-востоку от того места, где находишься, обретешь великое счастье». «В самом деле так и есть!» — воскликнула Фэнзе. «Разве у нас в саду нет духа цветов? Может быть, и старая госпожа с ним повстречалась?» Фэнзе распорядилась принести 2 пачки бумажных денег, велела 2 служанкам сжечь их и произнести заклинание, чтобы отогнать наваждение от матушки Дзя и Да Дзе. Вскоре Да Дзе перестала метаться и спокойно уснула. «У тебя и вправду большой жизненный опыт», — восхищенно заметила Фэнзе, обращаясь к бабушке Лю. «Наша Дадзе постоянно болеет, и мы не могли понять, в чем причина». «Это бывает», — спокойно произнесла бабушка Лю. «В богатых и знатных семьях дети всегда изнеженные и, разумеется, не могут переносить лишений. Кроме того, девочка ваша мала, и вы ее слишком балуете. Я советовала бы вам, госпожа, поменьше нежить ее и баловать, и все будет хорошо». «Да, это верно», — согласилась Фэнзе. «Я вот вспомнила, у девочки до сих пор нет еще настоящего имени. Придумай ей имя на счастье, чтобы она прожила столько лет, сколько ты. Ведь вы, люди деревенские, несмотря на бедность, живете очень долго. И я думаю, если моей дочке имя даст бедный человек, это поможет отогнать от нее всех злых духов». Бабушка Лю сначала задумалась, но потом улыбнулась и спросила. «Позвольте узнать, в какой день родилась ваша девочка?» «В том-то и дело, что она родилась в несчастливый день», — ответила Фэнзе. «День ее рождения совпадает с 7-м днем 7-го месяца. День встречи ткачихи с пастухом». «Вот и хорошо. Зовите ее Цяо-Дзе, то есть удача», — тотчас сказала бабушка Лю. «Получится так, как в пословице. Яд побеждает ядом, огонь побеждает огнем. Если вы дадите ей это имя, госпожа, ручаюсь, девочка проживет долго. Ведь каждый человек, становясь взрослым, обзаводится семьей и должен уметь всякое несчастье обращать в счастье. И все это зависит от удачи, то есть от Цяо, которое входит в ее имя». Обрадованная Фэнзе стала благодарить бабушку Лю. «Я только молю, чтобы твое предсказание сбылось». С этими словами она подозвала к себе Пин-Эр и приказала ей. «Завтра у нас дела, и я боюсь, что мы не сумеем урвать свободную минуту, поэтому приготовь сейчас вещи, которые мы собирались подарить бабушке Лю, а то ей завтра рано утром уходить». Не расходуйтесь на меня, госпожа.